Лодочник Джек молча налегал на весла. Он уже давно привык, что высокородные господа ведут свои разговоры, словно не замечая его. Его дело — грести. Он был доволен своим местом. Лодочник, делателя королей — это тебе не шутки. Все бы хорошо, да вот что-то посыпались на Джека всевозможные напасти. За 2 месяца его 2 раза обокрали, у жены случился выкидыш, а теперь вот младшенький умер. Может, и правду говорят, что Уорвик проклятый и утащит с собой в ад всех, кто ему служит? Вот и приятель Перкен погиб, когда Уорвик уже вступал в Лондон. Правда, Дороти Одноглазая пока процветает, да и ему жилось бы вовсе неплохо, если бы не чертова дороговизна. Он поднял глаза на герцога. За плечами Уорвика исчезала в тумане громада Лондонского моста со всеми его 20 арками, лавками и кабачками вдоль парапета. И года не прошло с тех пор, как он, Джек, вот так же вез по Темзе дочь герцога, нынешнюю принцессу Уэльскую, одетую в мужское платье. Подумать только! Они с Дороти не прогадали, оказав ей тогда помощь. Однако, откуда же берутся все эти напасти? Это дурное настроение, это предчувствие беды, наконец. Он взглянул на своего могущественного господина. Ястребиный профиль Уорвика придавал ему уверенности. «Нет, видит Бог, я не ошибся», — примкнул к нему. «Такие, как герцог, не проигрывают». Уорвик глядел на Лондон. Серым призраком проступал любимый им город сквозь пелену дождя. Правый берег Темзы, где был расположен Саутворк, уже нельзя было различить. Во мгле мерещились лишь тяжелые романские башни Маршальси, да высокие колокольни Саутворкского собора и церкви Марии Заречной. Ближе был левый берег с его каменными ступенями у воды, откуда доносился гвалт прачек. На деревянных пристанях мокли рыболовы с удочками. Какой-то человек на песчаной отмели поил и купал лошадей. В серой мгле над водой скользили чайки. Слышались плеск волн, хлюпанье весел, надрывающее душу гудение рожков из морских раковин на торговых судах. Да откуда-то сзади долетало слабое эхо с корабельных верфей. Уорвик поглядел вверх, туда, где над кровлями, прижавшихся друг к другу домов, с островерхими двускатными крышами, взмывала вверх громада собора святого Павла. Он возвышался над всеми церквями Лондона, огромный, древний, потемневший от времени, с легкими готическими нервюрами, стрельчатыми окнами, зажатым между 2 стройными башенками, главным входом и центральной башней, увенчанной невидимым сейчас из-за дождя острым шпилем. Собор не походил ни на один из виденных Уорвиком во Франции. И это почему-то радовало сейчас герцога. Это был чисто английский храм. Так же, как Лондон был чисто английским городом. Строптивым, гордым, богатеющим, несмотря на разорительную войну род. Город, который мог и королям указать их место. Который не имел, подобно Парижу или Толедо, королевской резиденции, а заставлял государей тесниться в Тауэре или Вестминстере. Сити же не принадлежал никому. Он был норовистый, как горячий конь. Но именно таких и любил Уорвик. Ибо чем труднее их обуздать, тем слаще победа. Здесь Темза делала изгиб. Ее воды казались ржаво-сизыми,